Глава 15. «Мне нужно поговорить с Тергелисом», — заявила знахарка, едва они отошли от дверей пыточного кабинета. «Еще кусок темной ткани. Или траурную вуаль. Да, вуаль даже лучше. Знаешь, такая черная сеточка на маленькой шапочке». «Сейчас пошлю воина». В этот раз первый не подумала лично бежать в кладовые, намереваясь сопровождать жену всюду, куда бы ей ни вздумалось идти. «А к Тергелису тебе зачем?» «Поговорить об Астре». Дисси прекрасно поняла тревогу мужа. «И никогда не смей меня ни к кому ревновать. Ты самое лучшее, что есть у меня в жизни. Такой счастливой я была в последний раз 9 лет назад. А до этого только один раз, когда мне исполнилось 22. «А кто это был? Ну, 9 лет назад?» Резко помрачнел первый. «Ай, Тер!» Не выдержав, рассмеялась Дисси и, обернувшись к мужу, нежно прижалась к его груди. «Ты неисправим. 9 лет назад дочка родила мне внука. А сама она родилась, когда мне было 22». «Дисси, никогда так больше не шути», — обнимая жену, взмолился первый. «А то мне сразу хочется кого-нибудь прибить. А твои дети? Ты не рассказывала про них?» «Думала, еще успею», — посерьезнела знахарка. «А вот теперь начинаю волноваться. Дочь у меня всего одна. И раз вы сумели разузнать все про мою деревню, то, боюсь, и другие такие ушлые найдутся. Мне не хотелось тебя просить, но...» «Давно нужно было мне сказать. Твоя дочь вместе с ее семьей нам не чужие», — нахмурился король. «Идем, я провожу тебя к Тергу. А пока вы разговариваете, отдам распоряжение. Где они живут?» Медлить командир не стал. Еще по дороге дунул в свисток, и вскоре из какого-то коридора им навстречу вывернулся второй. Молча выслушал несколько фраз, записал на маленьком лоскутке куэлянской бумаги адрес и также молча исчез. «Сколько времени ты будешь с ним говорить?» С наигранным безразличием поинтересовался король, остановившись неподалеку от запертой двери. «Знаешь, а пошли вместе», — задумчиво нахмурив лоб, предложила знахарка. «Все равно я хотела тебе рассказать, что помогаю ему». «Ты? Тергу?» Первому казалось, будто он ослышался. «А зачем ему помогать? Он один из самых самостоятельных и уравновешенных моих друзей. И с женщинами всегда умел договориться с полуслова». «Ты тоже самостоятельный». Голубые глаза чуть насмешливо глянули прямо в душу короля. «Да и второй у нас вроде не мальчик. Но если сейчас скажешь мне, что и ему не нужна помощь, значит, ты просто слепой. Или очень невнимательный». «Я не слепой и прекрасно все вижу. Однако он сам выбрал себе женщину и сам должен теперь разбираться». Попытался спорить командир, но он наткнулся на сочувствующий взгляд Дисси и смолк. Он и сам уже прекрасно понял, что вторым просто воспользовались, сыграв при помощи духов на самом главном инстинкте любого живого существа. Его тяги к противоположному полу. Но признать это вслух пока не был готов. Как и помогать взрослому мужчине в любовных делах. Однако вместе с Дисси в кабинет Шемирла все же не пошел. Но когда она оставила дверь чуть приоткрытой, вздохнул облегченно. Сам себя не понимая и ругая за странное чувство, заставляющее напрячь слух и чутко вслушиваться в происходящее внутри комнаты. А там ничего не происходило, и никто ничего не говорил. Первый уже начал волноваться, иногда взглядом можно сказать больше, чем словами, как расслышал усталый голос жены. «Терк, не притворяйся, будто не слышал, как я вошла. Я даже слышу, как сопит за дверью мой друг, Кайтер», — глуховато съязвил Тергелис, и король понял, что прятаться и дальше будет просто глупо. Шагнул в комнатку и прикрыл дверь, и сразу понял, почему они молчат. Старшина лежал ничком на койке для пациентов, а королева сидела в кресле Шемирла и терпеливо ждала, пока он ее заметит. «Извини, не хотел мешать. Дисси собиралась сказать тебе несколько слов». Буркнул Айтерис и прошел к соседнему креслу. А неплохо тут маг устроился. Окно, хоть и забранное решеткой, имеется, под ним стол и пара кресел. На полу ковер из шкур. Нужно было Астру сюда привезти. «Пусть говорит». Не поднимая головы, равнодушно буркнул Тергилис, и первый вдруг разозлился. «Нет, теперь скажу я», — рыкнул так яростно, что Инлин сразу напрягся. «Но вначале сядь и взгляни мне в глаза». Все в крепости отлично знали, когда Этер так рычит, с ним лучше не спорить. И хотя случалось такое крайне редко, но помнили про эти вспышки потом очень долго. Поэтому старшина беспрекословно выполнил этот приказ. Но опустил взгляд сразу же, едва увидел молнии в гневных глазах командира. «Мне нет никакого дела до твоих отношений с девушками», — обманчиво спокойным и тихим голосом произнес король. Но никого из присутствующих не обманула эта предгрозовая тишина. «У меня сейчас болит сердце за всех инлинов. Нам объявил тайную войну кто-то очень могущественный, но пока неведомый. И мы пытаемся выяснить, кто он. А ты нагло влез сегодня в продуманную DC-операцию и чуть все не испортил. А теперь еще строишь из себя обиженного. Но пока не знаешь, что всем, кто знает, что Астра не погибла, Гейденус сейчас подправляет память. Вот про это DC и хотела с тобой поговорить». Айтерис предупреждающе глянул на жену и, поймав понимающий кивок, стремительно вышел из комнаты, хлопнув напоследок дверью. «Что?» — поднял старшина на знахарку глаза, и в них расцвела несвойственная ему растерянность. «И мне будут ковыряться в мозгу?» «Именно это я и хотела тебя спросить», — вздохнула Дисси. «Сможешь ты сыграть роль убитого горем, ухажёра, или пойдешь к Гейденусу? Ведь кроме тебя никто не понял, что мы с ней на время поменялись внешностью. Правду знает только второй и магистр». «Я постараюсь. Все равно веселиться мне не с чего», — расстроенно буркнул Инлин. «Но зачем вам вообще нужно было идти через весь двор в таком виде?» «Хорошо, я скажу. Но запомни, это тайна для всех остальных». Вставая с кресла, вздохнула знахарка. «Кто-то из ваших работает на врага. Есть доказательства. Вот на него и было рассчитано это представление. Потому тебе сразу и не стали ничего объяснять. Предатель где-то рядом, и им может оказаться любой. Мы не можем рисковать жизнью Астры. А если кто-то случайно проговорится, враг может придумать новую ловушку. А теперь можешь возвращаться к лекарям или идти куда хочешь». И она решительно открыла дверь в коридор, намереваясь покинуть комнату. «Дисси», — ринулся вслед старшина. «Еще один вопрос». «Задавай». Прикрыв дверь, обернулась к нему женщина. «Но только быстро, у меня сегодня куча дел». «Кто был тот человек, про которого говорила лазутчица?» «Извини, это не моя тайна. Потому я ничего рассказать не могу. Кроме одного. Он редкий гад. Но если хочешь совет, спроси у нее сам». «Так она же». Инлин смолк, вопросительно уставясь на знахарку, несколькими словами разрушившую все выдуманные им подробности из прошлой личной жизни Магини. «Заперта в кабинете второго. Знаешь, где это?» «Знаю», — кивнул Инлин. «Ему ли не знать, если он сам помогал обустраивать этот подвал? А меня опустят?» «Ее никто не сторожит, она же не преступник», — фыркнула Дисси и решительно покинула комнату. «Не стоит слишком долго испытывать терпение мужа». Тергилис вышел почти следом за ней и успел рассмотреть, как король, ожидавший жену неподалеку, помогает ей приладить на голову траурную вуаль. «Значит, дело и в самом деле очень серьезно», — вздохнул старшина. По пустякам Дисси не стала бы изображать комедиантку. «Интересно, и кому они могли помешать? Ведь заняли в этом мире совершенно свободное место, и в жизнь других стран не лезут. До недавнего времени не лезли. Неужели это все из-за принцессы?» Путь до кабинета показался ему необычайно коротким. Инлин так и не сумел придумать, что скажет девушке, войдя к ней в камеру. Однако, выйдя из-за последнего поворота, с горечью осознал, что говорить ему ничего и не придется. Главный магистр, в котором старшина давно безошибочно угадал соперника, как раз открывал туда дверь, поблескивая своей парадной мантией. Две огромные птицы так стремительно рухнули в небольшую прогалину на краю леса, что перепуганные пичуги, громко хлопая крыльями, заполошно порскнули в разные стороны. И бродячий пес, дрыхнущий под кустом, с дурным взвизгом заметался по полянке, натыкаясь на неизвестно откуда взявшихся мужчин. Потом обнаружил все-таки между ними лазейку и, поскуливая, удрал в чащу. Но зря он так мчался, шестерым мужчинам, спешно надевавшим амулеты иллюзии. Было вовсе не до него. Они вообще никогда не убивали животных просто так, бессмысленно. А сейчас и подавно не собирались, так как очень спешили, прекрасно осознавая важность выданного Дьерджисом задания. Жители городка, спешащие в это утро по делам, разумеется, не пропустили появление шестерки высоких наемников, уверенно шагавших по тихим улочкам, но особенно этим не взволновались. Городок стоял у дороги на столицу, на берегу полноводной реки, судоходный почти круглый год, за исключением пары зимних месяцев, когда ее сковывали морозы. И потому и наемники всех рангов, и торговые караваны не были для местных особой редкостью. А когда наемники свернули к справному подворью купца Захария, на них и вовсе перестали обращать внимание. Купец имел пару весельных баркасов, ходивших в низовье с товарами, и для охраны особо ценных грузов всегда нанимал крепких мужчин. Ворота во двор были накрепко закрыты, но на них по обычаю висел деревянный молоток. Старший наемник вежливо постучал и замер, ожидая, пока кто-нибудь откроет. Но минуты тянулись, а за воротами было по-прежнему тихо. И наемники встревоженно переглянулись, неужели опоздали? «Небось, первый раз к нему нанялись», — окликнул воинов нечесанный мужичок неопределенного возраста, сидевший на лавочке у дома напротив. «Зайдите с проулка, у них там еще один выход». «Спасибо», — кивнул наемник, и в воздухе мелькнула монетка. «С понятием, мужики». Подняв серебрушку, уважительно хмыкнул сосед и, подхватившись с места, шустро потопал в сторону харчевни. А наемники торопливо скользнули в проулок и действительно сразу же обнаружили распахнутую створку ворот, возле которых плотный темноволосый мужчина запрягал в груженную мешками повозку мохнатенькую лошадку. «Вы ко мне?» — спросил, мельком оглянувшись на пришедших. «Я уже нанял людей еще третьего дня». «Мы не наниматься», — серьезно сообщил старший. «Нам нужно поговорить с Паулитой, женой купца Захария. Не о чем моей жене разговаривать с чужими мужиками», — мгновенно ощетинился купец. «Идите-ка отсюда, пока стражу не свистнул». «Не нужно стражу, мы не со злом». Понимая, что доброго разговора не получится, воин сделал вид, будто собирается уйти. И сразу же ускорился в один миг, оказавшись позади Захария. Накинул ему на плечи амулет, выданный магом, и, подхватив упитанного мужчину на плечо, как мешок с отрубями, стремительно ворвался во двор. Остальные мгновенно распахнули вторую створку и завели следом лошадь. Тележку тоже втащили внутрь, не обращая внимания на груз. Пока один запирал ворота изнутри, остальные промчались по двору, заглядывая во все амбары и кладовые в поисках домочадцев. Но обнаружили только пожилую женщину, спокойно перебиравшую на погребице прошлогодние овощи. На испуганно вытаращившуюся служанку, как определил старший, тоже набросили амулет, по опыту зная, что именно ей придется объяснять ситуацию дольше всего. «Что здесь происходит?» Голос вышедшей на крылечко привлекательной женщины в кухонном переднике был так похож на голос Дисси, что ни у кого и сомнений не возникло, что это и есть цель их путешествия. «Здравствуйте, госпожа Паулита». Вежливо склонил голову командир отряда. «Мы от вашей матери». «Как ты смеешь так врать?» В голосе женщины сквозь гнев звучала горькая боль. «Моя мать уже больше месяца в чертогах белой богини». «Вы ошибаетесь», — твердо глядя в возмущенные глаза, качнул головой воин. «Она живет в Изагоре. Вот письмо». «Дай». Внезапно дрогнувшей рукой Лита потянулась к свитку. «А с мужем моим что?» «Он не хотел нас пускать, собирался вызвать охрану. Пришлось временно успокоить». Некогда подробно объяснять, вам грозит смертельная опасность, прочтите сами. «Свит!» — закричала женщина, обернувшись в дом. «Иди сюда!» «Что?» Дробно протопав голыми пятками по деревянным половицам, из боковой двери в просторные сени выглянул глазастый мальчишка. «Прочти. И скажи, это бабушка писала?» «А кто же еще?» Только взглянув на корявые буквы, буркнул Свит. «А где ты это взяла?» «Они принесли». Схватившись рукой за горло, прошептала Лита и осела на верхнюю ступеньку. «Обморок». Тяжело вздохнул один из воинов. Дисси предупреждала. «Это правда?» Испытующе смотрели на воинов карие детские глаза в лохматых ресницах. «Полная». Кивнул воин, махая перед лицом женщины пузырьком с каким-то снадобьем. «Но нужно поторопиться. Дисси велела вам брать только самое ценное и уходить. Враги очень жестоки». «Освободите отца», — скомандовал мальчишка. «Я ему объясню. Только свисток с шеи снимите, чтоб не стал сразу стражу звать». «Он все слышит и понимает», — снимая с купца амулет, пояснил старший. «Я думаю, уже разобрался, в чем дело». «Дай посмотреть». Едва обретя способность командовать своими конечностями, купец выхватил из рук сына свиток и пробежал глазами. «Всегда знал, что однажды она чудит нечто подобное. Вы хоть представляете, насколько золотых тут добра? И все бросить?» «А наша жизнь ничего не стоит?» Похоже, пришедшая в сознание Паулита больше доверяла сыну, чем мужу. «Свит, беги за моими шкатулками. Да, одежда из сундуков. Ох, лучше я сама». «Мы поможем», — ринулся подхватить ее один из воинов. Но Захарий так зыркнул на незваного помощника, что тот, пожав плечами, отступил. «Лучше бегите вон в тот амбар», — бросил ключи купец. «Там самое ценное. Возьмем, сколько сможем, и еще. На чем поедем?» «Уйдем порталом», — нехотя сообщил старший, говорить про порталы им запретили. «Но это вроде только сказки», — неверяще прищурился купец. «Было бы правдой, в их гильдии давно бы знали. Никаких денег за такие вещички не жаль. Возможность мгновенно доставлять товары дорого стоит». Однако наемник, сказавший про портал, усмехнулся в ответ с таким превосходством, что купец невольно поверил. И тут же сделал соответствующие выводы. Раз в этот сказочный портал смогут пройти шестеро здоровых мужчин и провести всех их, значит, он не такой уж слабый. И почему бы этим крепким парням не взять на свои плечи путюку шелка, к примеру? «Я не пойду без брыськи», — заявил, появляясь в дверях, Свет. «У нее котенок. Убегать далеко не станет». «Бери кого хочешь», — разрешил старший и кивнул стоящим наготове воинам. «Двое в дом, помочь госпоже, трое в амбар. Если там действительно такие ценности, оттуда и уйдем». В следующие 15 минут купцу казалось, что в его дворе поселился настоящий смерч. Незнакомые наемники носились с такой скоростью, что глаза не успевали за ними. Вот бы его грузчики так бегали, когда разгружают судно, — с завистью вздохнул Захарий, помогая жене связывать в узлы шубки и платья. Уже целую кучу всего понатаскали, складывая между полок, а все бегают. Особенно заинтересовало из огурцев содержимое погреба и кладовой. И они все окорока и колбасы побросали в мешки и притащили в амбар первым делом. Потом пришла очередь бочонкам с маслом и медом, кругам с сыра и кринкам со сметаной. Даже мешки с мукой и крупой не забыли. Последним Свит привел из закрытого вольера огромного лохматого пса, ночного хозяина двора. С ним ни в какую не желала расставаться Лита, выкормившая великана из подобранного у харчевни беспризорного щенка. «Все, пора», — подошел к ним старший наемник. «Уходим». Купец в последний раз оглянулся на построенный только 5 лет назад дом, где не только расположение комнат, но и каждого чуланчика было не единожды продумано. А каждая ступенька и полка дышали заботой о домочадцах, и отчаянно махнул рукой, жалея, не жалея, жизнь действительно дороже. Призрачный светящийся цилиндр, возникший на месте положенного в свободном проходе камушка, одновременно пугал и привлекал. Но долго раздумывать им не дали. Невероятно сильный наемник легко подхватил одной рукой свита, крепко прижимающего к груди котомку с кошачьей семьей, а другой вежливо, но твердо взял под локоть Паулиту и исчез в портале. Захарий, совершенно не терпевший, когда чужие мужики хватаются за его жену, схватил собачий поводок и безвольную тетушку и устремился следом, напрочь забыв в приступе ревности про все страхи. Яркий солнечный свет слегка ослепил его после полумрака амбара. И тут же чьи-то сильные руки подхватили купца, как девицу, и потащили прочь. Однако он и рта раскрыть не успел, как обнаружил себя стоящим рядом с женой и сыном на синеватых плитах, выстилающих просторную площадь замысловатым узором. Оглянулся назад, в тревоге за последнее оставшееся у них имущество. И впал в глубочайший ступор, разглядев, как люди, абсолютно не похожие ни на один из известных ему народов, с сумасшедшей скоростью растаскивают в разные стороны вылетающие из портала тюки. Уже понимая, что всякие протесты бесполезны, начал Захарий. Но его перебил вежливый мужской голос, произносящий совершенно невероятные слова. «Король и королева из Агора ждут вас, госпожа Паулита, и вашу семью в малом приемном зале. Позвольте проводить. Меня зовут Гейденус». Купец потрясенно уставился на высокого мужчину в блестящей накидке из неизвестной ткани и поджал губы. Прирожденная сметливость и расчетливость прямо-таки вопили, что ничего лишнего тут лучше не говорить. Да и вообще ничего говорить не нужно, пока не станет понятен статус его тещи и, соответственно, его собственный. Он и жену хотел предупредить, да не успел. «А куда это, интересно, они потащили мои платья?» Уперев руки в бока, возмущенно поинтересовалась Лита. И к изумлению купца на лицах окружающих в ответ появились умильные улыбки. «Их отнесут в ваши покои, это на втором этаже». Вежливо улыбнулся хозяин накидки, и в его взгляде тоже мелькнула необычайная теплота. «Позже вам все покажут». «Веди», — решился Захарий, — «все равно иного выхода нет», и, по-хозяйски подхватив жену под руку, укоризненно шепнул ей: «Фартук-то сними». Ошалевший от резкой смены амбара на совершенно незнакомое место, Гром явно не поверил словам хозяйки про неприятно пахнущих металлом чужаков, что они свои. И, поскуливая, лег на камни у ног Паулита, явно не желая никуда идти. «Ну и куда мы тут денем твоего пса?» — со вздохом спросил купец, разглядывая возвышающийся посреди площади дворец необычного стиля. Прекрасные стройные башни, окружающие их постройки, сияющие полированным синим камнем. «Возьмем с собой», — упрямо поджала губы Лита. «И я не знаю, что сделаю с этими лгунами, если он не опознает мою мать. Гром, рядом». С обреченным видом пес занял место сбоку от хозяйки, и гости дружно засеменили за шествующим впереди Гейденусом. Сились понять, почему после этих непочтительных слов глаза хозяйственно снующих вокруг незнакомцев прямо-таки заискрились от едва сдерживаемого веселья. «Дисси, ты пойдешь на суд?» Айтерис ждал ответ, затаив дыхание, даже не пытаясь угадать, что она скажет. «Не обижайся, но мне там нечего делать». Перебирая кучу принесенных воином платьев, рассеянно ответила знахарка. «Неужели тебя не волнует их судьба?» Недоуменно вгляделся в жену король. То проявляла такой интерес к провинившимся, а то не хочет даже пойти на суд. «Волнует, конечно», — пожала плечами знахарка. «Но разве это что-то изменит?» «Я тебя не понимаю». Первый беспомощно развел руками. «Как это что изменит? Если ты выскажешь свое мнение, судьи обязательно к нему прислушаются». «Вот этого я и боюсь», — ловко связывая вещи в узелок, сообщила Дисси, «что они сочтут своим долгом прислушаться к моему мнению. А теперь посмотри на дело с моей стороны. Если я выскажусь за жесткое наказание, можно будет поставить крест на моей будущей дружбе с вашими женщинами. А если потребую их простить, то обидится воин. Но даже не это главное. Вот ты сегодня сказала о своем намерении держать их в тюрьме не меньше 5 лет. А я вообще против того, чтобы они там находились». «Как это? А что тогда с ними делать?» — растерялся король. «У вас тоже преступников всегда сажают в тюрьмы. Или того хуже, отправляют в рудники. Что же теперь, оставить их совсем без наказания? И как я буду смотреть в глаза воинам, если их отпущу? Или ты хочешь, чтобы мы их казнили? Или выгнали из Изагора?» «Айтер!» Дисси шагнула к расстроенному мужу и обвела руками за шею. «Ничего такого я даже не думала. И вообще, ну с чего ты взял, что в нашем мире с преступниками поступают правильно? Ведь очень немногие вышли из тюрьмы хорошими людьми. Мне пришлось со всякими встречаться. Но сейчас особый случай, вас очень мало, и каждый на виду. Если отпустить их сейчас, представь, как на них будут смотреть. Это ведь тоже наказание — чувствовать всеобщее осуждение. Поглядят в глаза сородичи и, возможно, поймут, каких дел натворили. А если посадить? И надолго. Неужели ты не понимаешь, чем дольше женщины просидят в камере, тем сильнее их станут жалеть те же воины, которые сегодня ненавидят? Вот потому я и не пойду на суд. Да и дел у меня много. Ты не знаешь, где Гейденус?» Первый на миг задумался, нужно ли признаваться, что старый друг попросил разрешения проведать Астру, и он ему разрешил. И почти сразу пожалел об этом, узнав, что Дисси пытается помирить магиню с Тергелисом. И хотя в глубине души был совершенно уверен, что ушлый старшина не нуждается ни в чьей помощи, идти против замыслов Дисси все же не собирался. Но и выдавать Гейденуса не желал. «Что-то ты молчишь весьма подозрительно», — фыркнула знахарка. «Ну да ладно. Нужно незаметно отнести вот эти вещи туда, где парни Ули и Раса собирают женщин. Не приведем же мы Астру в моем платье. И попроси их поторопиться, нужно, чтобы, когда прибудет моя дочка, служанка уже была при мне. Иначе придется за нее бороться. Лита не вредная женщина, но считает меня слишком доверчивой». «Это потому, что ей не пришлось путешествовать вместе с матерью», — насмешливо хмыкнул первый и поднес свисток к губам. И тотчас удовлетворенно кивнул, получив отзыв, а еще через пару минут в дверь вежливо постучали. Услышав разрешение войти в комнату, бесшумно скользнул Улиирас. «Все готово», — сообщил кратко, забрал узелок и также неслышно исчез. Выбор Дисси сделала очень быстро, обижала выстроившихся перед ней женщин беглым взглядом и уверенно кивнула высокой девице с круглощеким веснушчатым лицом. «Ты остаешься, остальные могут идти». Наемницы, направляясь к выходу, успели разглядеть счастливицу, и на лицах самых сообразительных появились понимающие и даже чуть одобрительные ухмылки. Королева-то как хитра, выбрала самую некрасивую. Понятно и зайцу, почему. Муженька своего не хочет в искушение вводить. Но их никто и не стал переубеждать, пусть себе думают, что хотят. Проводив женщин взглядом, первый постучал в дверь смежной комнаты, и оттуда вышли двое — Гейденус и один из его младших учеников. «Садись, посиди пока», — приказала Дисси, выбранная девица, показывая на кресло. А едва та села, магистр коротко махнул рукой, и глаза наемницы сомкнул крепкий сон. «Дисси!» — недовольно буркнул ученик голосом Астры и снял с шеи амулет иллюзий. «Ты что, специально самую некрасивую выбрала?» «Конечно», — невозмутимо ответила королева, снимая с головы траурную шапочку с густой оборкой черной вуали. «Ты же понимаешь, что такой девице соблазниться трудно. Значит, тот, кто начнет усиленно за тобой ухаживать, наверняка ищет не твоей любви, а способ прознать мои секреты. Вряд ли хозяин простит им промашку с питомцем Тасшитом, и прощение нужно заслужить. Так что будь внимательнее». Гейденус озадаченно уставился на королеву. И зачем столько усилий для поимки одного шпиона? Проверили бы всех подряд и быстро его выловили. «Гейт, поторопись, она должна быть очень похожа», — разгадала его сомнение Дисси. «А шпион нам не нужен. Вернее, нужен, но только после того, как мы узнаем, кто его хозяин. Не думаю, что он сам это знает. Стало быть, нужно осторожнее перебрать всю связку. Как лук по весне перебирают. И только когда дойдем до главного врага, тогда и повыловим остальных. Чтоб его не спугнуть. Магистр изумленно покосился на королеву. С каждым днем он все больше убеждался, что командиру несказанно повезло. Но вот смог ли бы он сам навсегда, как положено в этом мире, связать свою судьбу с подобной женщиной? Решить пока не мог. С одной стороны, замечательно, что она помогает мужу разгадать злые замыслы врага, а с другой — ведь и все его маленькие хитрости видит насквозь. А это не всегда приятно. Однако эти размышления не помешали Гейду быстро и умело превратить красивое личико Астры в щекастое лицо спящей девицы. Не без внутреннего протеста маг совершил это святотатство. Но и без пререканий, отлично понимая, как бесполезно спорить с Дисси. Когда превращение было закончено, мужчин выгнали в соседнюю комнату. И знахарка, умело стянув с наемницы простенькое платье, подала его Астре. «Только до моей комнаты дойди. Там я тебе уже приготовила другую одежду». И пока магиня, морща нос, переодевалась в пахнущее чужим телом платье, Дисси ловко натянула на несостоявшуюся служанку одежду из заранее спрятанного у Ильираса узелка. Затем позвала мужчину и, не забыв нацепить вуаль, первой покинула комнату, торопливо направляясь в собственные покои. Время утекало, как вода сквозь пальцы. А сделать предстояло еще очень многое. За ней топала сердито сопевшая магиня. Идея Дисси сделать из нее служанку с каждой минутой нравилась девушке все меньше. Последним вышел король и спокойно запер за собой дверь. Оставшись один, магистр подхватил спящую наемницу и унес в соседнюю комнату. Там ему предстояло неузнаваемо изменить ей лицо и подправить память, чтобы потом отправить порталом в место встречи, где уже ждет его помощник. Девушке выдадут документы и место в шатре, а когда начнут приезжать поселенцы, то с новым лицом она сможет быстро найти себе мужа. Король проводил женщин до покоев, нежно поцеловал Дисси и отпустил. Сестрам нужно срочно заняться переодеванием. А когда они исчезли за дверью, еще раз напомнил стоящему неподалеку воину, как тот должен поступить, если королева вздумает выйти из комнаты. И направился в малый приемный зал. Именно там они сегодня собирались судить заговорщиц. По пути Айтерис пытался сообразить, с чего начать свою обвинительную речь. Но слова Дисси, иголкой сидевшие в мозгах, не давали ему сосредоточиться. Первый уже начал догадываться, насколько права его жена, но никак не мог решить, поймут ли его сородичи. В зале уже собрались все старые командиры, проверенные в боях и тяготах иномирной жизни, старшие маги и его сыновья. Всего около 20 инлинов. Заметив отсутствие знахарки, мужчины бросали на короля встревоженные взгляды. Всем было известно, что Дисси тяжело переживает гибель сестры. И все же они надеялись, что на такое важное мероприятие знахарка придет обязательно. Однако спросить командира напрямую никто не решился. Уж слишком мрачное и задумчивое было у него лицо. Некоторое время инлины сидели молча. А через несколько минут, когда в зал быстро вошел магистр, король словно очнулся и приказал привести преступниц. Женщин доставили из камер загодя и держали до этой команды в соседнем помещении. Вот и распахнули двери почти вслед за приказом. Перенервничавшие и перепуганные преступницы, бледные от тревоги и недосыпа, входили в зал так робко и неуверенно, оглядывались так затравленно, что некоторые воины не выдержали и опустили глаза. В глазах остальных мелькали почти откровенные сочувствия и жалость. И лишь несколько мужчин сохранили суровое выражение лиц. «Вот оно, то, о чем говорила Дисси», — понял внимательно наблюдавший за лицами соратников король. Женщины просидели в камерах меньше суток, а выглядят чуть ли не святыми мученицами. Что же будет через год, а через пять? Ну уж нет, такого он не допустит. И, может, сейчас не все поймут его решение. Ничего, он это переживет. Зато больше ни у кого не возникнет желания повторить их попытку. А ведь в конечном счете это и есть его самая главная задача. Первый достал свисток и отдал дежурившим во дворе воинам приказ срочно собрать всех жителей крепости в центре двора. Потом решительно поднялся и направился к дверям. «Идите за мной», проходя мимо скамьи, на которой сидели заговорщицы. Предложил он инлингам, стараясь говорить безразлично и спокойно. Растерявшись еще больше, они послушно последовали за королем. А следом потянулись ломавшие голову над его странным поведением судьи. По-прежнему не говоря ни слова, король решительно сошел с крыльца и направился прямо к тому месту, где на рассвете горел погребальный костер. Никаких его следов тут уже не осталось. Ни высоких чугунных козел, на которых устанавливался металлический лист, ни крошек пепла или мазка сажи. И все равно инлины тщательно обходили зловещее место. Казалось, еще хранившее тепло исчезнувшего костра и горечь потери. Пройдя сквозь собранную его приказом толпу, Айтер замер перед скорбным местом и с минуту стоял, прикрыв глаза и выбирая слова, которые желал сказать своим соратникам и подданным. Затем обернулся к преступницам. «Встаньте тут», указав женщинам на чисто вымытые плиты. Король дождался, пока они исполнят этот приказ, и тяжело заговорил. «Слушайте мое решение. Сегодня впервые в истории нашей маленькой страны я не стану спрашивать совета судей. И ничего им объяснять не буду. Рано утром на этом самом месте мы простились с нашим другом». Женщины испуганно шарахнулись в стороны, но наткнулись на суровые взгляды воинов и вновь взбились тесной кучкой, стараясь не смотреть под ноги. Он был одним из нас, также трудился без отдыха и праздников, чтобы мы могли оплатить услуги наемниц, которых доставляли сюда. Вы уже знаете, зачем. Он так же, как все, прятал по утрам воспаленные от бессонницы и горьких слез глаза, когда переставал верить в победу. И также преодолевал себя и работал снова. Если бы я тогда сказал ему, что женщины, ради которых он терпит такие лишения, оказавшись на свободе, спокойно дадут ему яд, он бы врезал мне по лицу. Я точно знаю, сам всегда думал так же. Вот потому я не буду назначать вам наказание, и никто не будет. Судите себя сами, если у вас еще осталось хоть капля совести. Король развернулся и пошел прочь, сквозь расступающуюся перед ним толпу. «Айтер», — растерянно спросил кто-то из магов, — «а с ними что делать?» «Ничего», — не оглядываясь, безразлично бросил король. «Пусть живут, как жили». «Как жили, не получится», — едко фыркнул потрясенной выходкой отца второй. «Лично мне такая жена не нужна. Нерджи, ты свободна». И, резко отвернувшись от несостоявшегося семейного счастья, рванул вслед за королем. Остальные инлины, сурово поджав губы, некоторое время хмуро разглядывали преступниц. Затем начали по одному расходиться в разные стороны. Через несколько минут женщины остались одни и только тогда решились покинуть жуткое место. «Ну, и как нам теперь жить?» — спросила самая молодая инлинка. И, опустившись прямо на каменные плиты, горько заплакала. «Дисси, там твою дочь привели вместе со всей семьей». Король, ворвавшийся в собственную гостиную с хорошей новостью, застыл в изумлении. В просторной комнате царила просто идеальная чистота. Все сверкало так, словно не меньше тройки воинов полдня драили полы и стены. Но занавеси на окнах были наглухо завешены, а под потолком висел магический светильник. В кресле удобно расположилась новая служанка и, положив ногу на ногу, лениво помахивала чистеньким веничком для пыли. А перед ней стояла его жена и с серьезным лицом вертела перед собой пальцами что-то невидимое, но заковыристое. «Попроси, чтоб принесли обед в малый зал. И пусть их туда проводят». Не прекращая своего занятия, буркнула Дисси и вдруг расстроенно тряхнула руками. Опять сбилась. «А Светанечка привели?» «Да. И твой внук, и купец, и еще какая-то пожилая женщина». «А, это Хирма, тетка Захара». Она одинока, муж погиб лет 20 назад, с тех пор и живет с племянником. Значит, нужно и ей выделить комнату рядом с ними. Сообразил первый и шагнул было назад. Да вспомнил, что хотел спросить про странные занятия Дисси. Дисси, а что это ты делала? Ну, ты же знаешь, что у меня есть небольшие способности. Вздохнула знахарка, очень уж не хотелось обманывать мужа. Но и рассказать ему пока было нечего. Вот Астрия предложила меня чему-нибудь научить. Только не вздумай никому рассказать, особенно Гейденусу. Вдруг ничего не получится. Ну, пошли в малый зал. Астрия, ты с нами, только не забудь, что ты теперь Марфа. Имечко, конечно, редкое. Да зато ни с кем не перепутаешь. Король подождал, пока жена нацепила свою вуаль и, предложив ей руку, повел вниз по лестнице. Раздумывая, зачем она все время ходит в этой тряпке, ведь неудобно же. И, пройдя почти половину пути, таки не выдержал. Наклонился к ушку, скрытому в густой черноте сеточки. И осторожно спросил, не надоело ли ей прятаться за занавеской. «Конечно, надоело», — весело фыркнула Дисси. «Но зато очень удобно. Я могу рассматривать в упор любого, кто покажется мне подозрительным. Но если при этом отверну голову чуть в сторону, ему будет казаться, будто я на него не смотрю. Да и не нужно все время делать несчастное выражение лица, раз его никто не видит». «Есть и еще одна выгода», — добавила шедшая сзади Магиня. «Пока на тебе это вуали глухое платье, никто не может наверняка утверждать, что это и есть ты. А значит, пока подождут на тебя покушаться». Ох, и зря она это сказала. Поглядывая искоса на сосредоточенное лицо мужа, хмыкнула про себя Дисси. Теперь он будет думать, как бы уговорить жену никогда не снимать траур. В зал они успели войти первыми через боковой вход и едва заняли кресло, как центральные двери распахнулись. И в проеме возникла чуть пышноватая фигура Литты с огромным псом на поводке. Сбоку застыл настороженный Захарий, крепко прижимавший к себе худенького свита. А сзади испуганно озиралась тетушка, с которой всего несколько минут назад сняли амулет подчинения. «Ну и где моя мать?» — хмуро произнесла купчиха. Потрясённая и слегка подавленная красотой изысканно украшенных резьбой стены необычными овальными окнами. «Отпусти грома, и он подскажет». Не успела Дисси договорить, а пес уже радостно махал хвостом и, поскуливая, натягивал поводок. Далита и не думала его держать, по опыту зная, что это и мужу не под силу. Отпустила поводок и гром с радостным визгом, словно однолеток, которому знахарка когда-то зашивала порванный собаками бок, ринулся к Дисси. С разбегу встал передними лапами на подлокотник, сорвал зубами непонятную тряпку и несколько раз от души провел шершавым языком по щекам королевы. «Гром, бандит! Сколько раз говорить, что так нельзя!» Смеясь, прикрывалась руками Дисси. «Иди на место!» Пес, словно и в самом деле понял ее слова, легко спрыгнул на пол и по-хозяйски лег рядом. Астра, хмурясь, подняла вуаль и аккуратно расправила складки. Ей никогда не разрешалось играть с животными. И девушка привыкла к мысли, что от них только грязь, шерсть и шум. Но теперь она начинала сильно подозревать, что ее и тут обделили. «Но это не твоя мать!» Толкнув локтем застывшую в ступоре жену, с сомнением заявил купец, разглядывая привлекательную женщину, одетую в темное шелковое платье. Дисси хотела было объяснить, что получила молодость в награду за выполненное задание. Но ее опередила Лита. «Ничего подобного. Это она. Я помню, когда была маленькой. Точно такая». «Тогда иди сюда, дочка, я тебя обниму». Порывисто поднялась с кресла навстречу ей знахарка. «Ведь с прошлого лета не виделись». «Светанчик, а ты чего же не узнаешь меня?» «По голосу узнаю», — задумчиво буркнул мальчишка и вдруг заинтересовался. «А если ты такая красивой стала, почему пишешь, как раньше?» «Ох, дитятка», — засмеялась Дисси. «А ну угадай, если на горшке с маслом нарисовать цветы и пчел, масло в мед превратится?» «Это точно ты», — твердо постановил свит. «Больше никто таких загадок не знает». «А что это у тебя там в котомке?» «Шевелится вроде». «Брыська. Котенок у нее маленький. Глянь, какой толстый». Похвастался мальчишка и, осмелев, потопал к королеве. «А ты и здесь живешь?» «Здесь, родной. И вы теперь будете тут жить. А вот это мой муж. Знакомьтесь». «Айтерис», — сообщил новым родичам король, с удовольствием наблюдавший за их встречей. «А как вас зовут, я знаю». Пожалуй, с ними не будет особых хлопот, а мальчишку нужно будет познакомить с Уллером. И пусть они его понемногу учат языку. У детей это быстро получается. А заодно и проследят, чтоб с ним ничего не случилось. «Сейчас вам покажут ваши комнаты, а потом вместе пообедаем». С сожалением оторвалась от внука королева. «Огром пусть останется тут. Ему найдем место во дворе». «А можно спросить?» Уже от двери осторожно поинтересовался непереносящий неопределенности купец. «А кто господин Айтерис по должности?» «Я король страны Изагор», — прячу улыбку, просто сообщил первый. И после поспешного ухода гостей долго еще веселился, припоминая их растерянные лица.